Тяжело страдает и сердце, которому становится все труднее справиться с возрастающими нагрузками. Далеко не безразлично это и для почек. Ну, а остальные 10%, в которых отмечается гипертония, она носит название симптоматической. Например, может быть почечная гипертония при заболеваниях почек, гипертония, обусловленная эндокринным заболеванием, например, заболевание гипофиза. Часто гипертония развивается у людей, перенесших травму черепа. Бывают и другие причины. Но симптоматическая гипертония всегда лишь один из симптомов какого-то другого заболевания. В то время как гипертоническая болезнь – самостоятельная форма первичного заболевания. Нередко спрашивают, кто занимается лечением гипотонии и гипертонии – терапевты или невропатологи? Чаще терапевты. К невропатологу больные обычно попадают только тогда, когда вследствие этих заболеваний у них развиваются те или иные признаки поражения нервной системы. Ну и в этих случаях они должны оставаться также под наблюдением терапевта. Однако бывают состояния, когда в лечении особенно необходимо участие обоих специалистов одновременно. Речь идет о гипертоническом кризе. Что же такое гипертонический криз? Это резкий, внезапный подскок артериального давления. Представьте, что происходит в организме, когда систолическое давление повышается иногда чуть ли не в два раза. Бывает даже, что не хватает шкалы прибора для его измерения. Диастолическое давление тоже резко изменяется. Гипертонический криз – своего рода приступ, который может явиться еще и причиной серьезнейших осложнений, таких как нарушение мозгового кровообращения, чаще это кровоизлияние в мозг, острая сердечная недостаточность и даже инфаркт миокарда. Но если подобные осложнения и не наступают, сам криз всегда протекает очень тяжело. Во время таких внезапных резких подъемов кровяного давления часто организм сам себе приходит на выручку. У ряда больных в это время могут наблюдаться носовые или геморроидальные кровотечения, обычно небольшие. По-видимому, дело не только в том, что небольшая кровопотеря уменьшает объем циркулирующей крови. Любое кровотечение всегда вызывает еще и защитную реакцию организма, выражающуюся в виде как увеличения свертываемости крови, так и снижения кровяного давления. Чаще всего гипертонический криз является одним из проявлений гипертонической болезни. Однако далеко не всегда. Мы ведь говорили уже о том, что гипертония бывает и следствием заболеваний почек, надпочечников, гипофиза и других органов. Так что гипертонический криз может возникнуть и у больных, не страдающих гипертонической болезнью. Каковы же причины, ведущие к развитию этого сосудистого криза? К сожалению, истинную причину не всегда удается установить. Но наиболее часто гипертоническому кризу предшествуют тяжелые эмоциональные ситуации, стрессовые состояния, непосредственным продолжением которых и является сам криз. Каковы его признаки? Чаще всего вначале появляется резкая, порой резчайшая, нарастающая головная боль, нередко сопровождающаяся головокружением. Бывает, в это время ухудшается зрение, а иногда и слух. Появляется вялость, или наоборот беспокойство, тревога, сердцебиение и чувство покалывания в области сердца, ощущение теплой лепешки на коже в зоне сердца.